что до крыльев тех. Нелюбимая в белом саване, не люби меня, это тяжкий грех. Черный демон я, крылья рваные, крылья порваны, будто тряпками